Глава 15. Збышка, догнав Зыха и Егенку, в обществе аббата и клириков, ехавших в Кшесню, присоединился к ним и поехал вместе с ними, потому что ему надо было доказать аббату, что ни Вилька из Бжозовой, ни Чтана из Рогова он не боится и прятаться от них не намерен. И снова в первую минуту поразила его красота Егенки, потому что хотя не раз он видел ее и в Сгожелицах, и в Богданце, хорошо одетую, но никогда не была она разряжена так, как в костел. Платье на ней было из красного сукна, подбитое горностаем, красные перчатки, а на голове горностаевый, расшитый золотом колпачок, из-под которого спускались на плечи две косы. Она уже не сидела на лошади по-мужски, но на высоком седле с поручнем и с подножкой. Ноги ее еле видны были из-под длинной, уложенной ровными складками юбки. Зыху, позволявшему девушке дома одеваться в кожух и высокие сапоги, важно было, чтобы перед костелом каждый понял, что приехала дочка не чья-нибудь, но панна из могущественного рыцарского рода. С этой целью лошадь ее вели два подростка в обтянутых штанах и в раздутых куртках, какие обычно носили пажи. Сзади ехали четверо слуг, а с ними клирики аббата с кортиками и лютнями у поясов. Збышка полюбовался на всю эту свиту, но больше всего на Егенку, похожую на картинку, и на аббата, который в красном своем одеянии с огромными рукавами казался каким-то путешествующим князем. Скромнее всех был одет сам Зых, который заботился только о красоте других, а сам украшался только веселостью и песнями. Они ехали рядом. Аббат, рядом с ним Егенка, потом Збышка и Зых. Аббат сначала велел своим шпильманам петь духовные песни, но потом они, должно быть, ему надоели, и он стал разговаривать со Збышкой, который с улыбкой поглядывал на его огромный кинжал, величиной не меньше двуручных немецких тесаков. «Вижу я, — с важностью сказал Аббат, — что удивлен ты моим мечом. Так знай же, что синоды разрешают духовным особам иметь в дороге не только мечи, но даже баллисты и катапульты, а мы находимся в дороге». Наконец, когда святой отец воспрещал ксензам носить мечи и красные одежды, он, вероятно, имел в виду людей низкого происхождения, ибо шляхтичу Бог велел носить оружие, и тот, кто захотел бы это оружие бросить, пошел бы против известного его предначертания. «Я видел князя Мазовецкого Генриха, тот и на аренах дрался», — отвечал Збышка. «Не то ставится ему в вину, что он дрался», — ответил аббат, подняв палец. «А то, что он женился, да еще неудачно, ибо распутную взял женщину и пьяницу, которая, говорят, Бахусу с юных лет служила, а кроме того была и прелюбодейкой, из чего тоже ничего хорошего выйти не могло». Тут он даже остановил коня и с еще большей важностью стал поучать. «Кто намерен жениться, то есть взять себе супругу, тот должен смотреть, чтобы она была богобоязненна, знала приличие, умела вести хозяйство и не любила грязи, что, помимо отцов церкви, говорит еще и некий языческий философ по имени Сенека. А как же узнаешь, что сделал удачный выбор, если не знаешь гнезда, из которого берешь подругу до самой смерти? Ибо другой мудрец, но уже христианский, говорит, яблочко от яблони недалеко падает. Из чего, поучайся, грешный человек, искать жену не в отдалении, а поблизости, ибо если получишь злую и непокорную, то вдоволь из-за нее наплачешься, как плакал некий философ, когда сварливая жена в гневе вылила ему на голову помои». «Во веки веков, аминь!» — в один голос грянули клирики, которые, отвечая так аббату, не очень следили за тем, в попад ли они отвечают. Все с великим вниманием слушали слова аббата, дивясь его речи и знанию писания. Он же, говоря собственно Збышке, часто поворачивался к Зыху и Егенке, как бы желая особенно убедить их. Однако Егенка, по-видимому, поняла, в чем тут дело, и зорко посматривала из-под длинных ресниц своих на юношу, который нахмурил брови и опустил голову, как бы глубоко обдумывая то, что слышал. Вскоре шествие двинулось дальше, но в молчании. Только когда показалась Кшесня, аббат ощупал свой пояс, повернув его так, чтобы легко было схватить рукоять кинжала, и сказал: А старый Вильк из Бжозовой, должно быть, с большой свитой приедет. — Должно быть, — согласился Зых. — Да слуги что-то болтали, будто он захворал. Один мой клирик слыхал, что он собирается на нас напасть у постоялого двора после обедни. Он бы не сделал этого без предупреждения, а особенно после обедни. Дай ему Бог опомнится. Я войны ни с кем не ищу и обиды переношу терпеливо. Тут он оглянулся на своих шпильманов и сказал: «Не обнажать мечей и помнить, что вы слуги духовного лица, и только если те нападут первые, тогда бейте их». Збышка, едучи рядом с Егенкой, со своей стороны расспрашивал ее о деле, которое его больше всех занимало. «Чтана и молодого Вилька мы обязательно встретим в Кшесне», — говорил он. «Ты мне покажешь их издали, чтобы я знал, которые?» «Хорошо, Збышка», — отвечала Егенка. «Они, должно быть, подходят к тебе перед обедней и после обедни. Что же они тогда делают?» «Оказывают мне услуги, насколько могут». «Сегодня они не будут этого делать, понимаешь?» Она чуть ли не смиренно ответила: «Хорошо, Збышка». Дальнейший их разговор прервал стук деревянных колотушек, потому что в Кшесне еще не было колоколов. Вскоре они приехали. Из толпы, ожидающей перед костелом обедни, тотчас же вышли молодой Вильк и Чтан из Рогова. Но Збышка предупредил их, соскочив с коня, прежде чем они успели подбежать, и, обхватив Егенку, снял ее с седла, а потом взял за руку и, вызывающе поглядывая на них, повел к костелу. В притворе костела ждало их новое разочарование. Оба поспешили к чаше со святой водой, и оба, погрузив в нее руки, протянули их девушке. Но то же самое сделал и Збышка, а она прикоснулась к его пальцам, потом перекрестилась и вместе с ним вошла в костел. Тогда не только молодой Вильк, но и Чтан из Рогова, хоть он был умом слабоват, догадались, что все это было сделано нарочно, и обоих охватил такой дикий гнев, что у них даже волосы зашевелились под сетками. На силу сохранили они настолько ясного сознания, что в гневе, боясь наказания Божьего, не захотели войти в костел. Вместо этого Вильк выскочил из притвора и, как шальной, помчался между деревьями кладбища, сам не зная куда. Чтан бросился за ним, тоже не зная, зачем он это делает. Остановились они только в углу, возле ограды, где лежали большие камни, приготовленные для фундамента колокольни, которую собирались строить в Кшесне. Там Вильк, чтобы на чем-нибудь сорвать злобу, которая его душила, ухватился за один из камней и стал толкать его изо всех сил. Видя это, Чтан тоже ухватился за этот камень, и через минуту они с яростью покатили его через все кладбище к самым дверям костела. Люди смотрели на них с удивлением, думая, что они дали какой-то обет и хотят таким образом участвовать в постройке колокольни. Но их эти усилия значительно облегчили, так что оба они пришли в себя и только стояли бледные от напряжения, сопя и глядя друг на друга бессмысленными глазами. Первым прервал молчание Чтан из Рогова. «Ну что же?» — сказал он. «А что?» — отвечал Вильк. «Мы сейчас на него нападем?» «Не в костеле, а после обедни». «Он с Зыхом и аббатом. Да еще забыл-то, что говорил Зых. Если случится драка, он обоих из сгожерец выгонит. Если бы не это, я бы тебе давно ребра переломал». «Либо я тебе», — сказал Чтан, сжимая кулаки. И глаза у них зловеще засверкали, но оба сейчас же сообразили, что теперь им мир нужнее, чем когда-либо. Не раз уже они дрались друг с другом, но всегда после драки мирились, потому что, хотя любовь к Егенке и разделяла их, но все же они не могли жить один без другого, и всегда друг по другу скучали. Теперь же у них был общий враг, и оба чувствовали, что это враг опасный до ужаса. Поэтому Чтан спросил, помолчав: «Что делать? Не послать ли ему вызов в Богданец?» Вильк, который был умнее, не знал, однако, сначала, что делать. К счастью, на помощь к нему пришли колотушки, которые застучали снова в знак того, что обедня начинается. И Вильк сказал: «Что делать? Идти к обедне, а там что Бог даст?» Чтан из Рогова обрадовался этому разумному совету. «Может быть, Господь Бог нас наставит, — сказал он. — И благословит, — прибавил Вильк. — И это будет справедливо». Они пошли в костел и, внимательно прослушав обедню, набрались храбрости. Они не потеряли головы даже тогда, когда Егенка после обедни снова приняла в сенях святую воду с руки Збышки. На кладбище у ворот они поклонились до земли Зыху, Егенке и даже Аббату, хотя он был враг старика Вилька из Бжозовой. Правда, на Збышку смотрели они из-под лобья, но ни один не заворчал, хотя сердца их выли от боли, гнева и ревности, потому что Егенка никогда еще не была так прекрасна и так похожа на королеву. Только когда блестящая кавалькада тронулась в обратный путь, и когда издали донеслась до них веселая песня клириков, Чтан стал вытирать пот со своих косматых щек и фыркать, как лошадь, а Вильк произнес, скрежеща зубами: «На постоялый двор! На постоялый двор! Горе мне!» Потом, помня, что в первый раз им от этого стало легче, они снова схватили камень и с яростью покатили его на прежнее место. А Збышка ехала рядом с Егенкой, слушая пение аббатовых шпильманов, но, проехав с версту, внезапно остановил коня и сказал: «Батюшки, я собирался дать денег на обедню за здоровье дяди и забыл, я вернусь». «Не возвращайся», — воскликнула Егенка, — «пошлем из Гожелец». «Нет, я вернусь, а вы меня не ждите, с Богом». «С Богом», — сказал аббат, — «поезжай». И лицо у него повеселело, а когда Збышка скрылся у них из глаз, он незаметно подтолкнул Зыха и сказал: «Понимаете?» «Что мне понимать?» «Как бог свят, подерется он в кшесне с Вильком и Чтаном. Но этого-то я и хотел, и к этому вел все дело». «Парни, они здоровы. Того и гляди, его ранят. А что толку?» «Как что толку? Если он из-за Егенки подерется, то как же ему потом думать о дочери Юранда? С этих пор его дамой будет Егенка, а не та. А этого я хочу, потому что он мне родня и понравился мне». «Да, а клятва?» «Немного спустя я его освобожу от нее. Разве вы не слыхали, что я уже обещал это?» «Вы все умеете сделать», — отвечал Зых. Аббат обрадовался похвале, а потом подвинулся ближе к Егенке и спросил: «Ты что такая печальная?» Она наклонилась в седле и, схватив руку аббата, прижала ее к губам. «Крестный, может быть, вы бы послали парочку шпильманов в кшесню?» «Зачем? Напьются на постоялом дворе и больше ничего». «Но, может быть, они как-нибудь помешают ссоре?» Аббат быстро взглянул ей в глаза и вдруг резко сказал: «Да хоть бы его там убили». «Так пусть и меня убьют!» — вскричала Егенка. И горечь, скопившаяся в ее груди со времени разговора со Збышкой, разрешилась теперь потоком слез. Видя это, аббат обнял девушку, так что почти накрыл ее огромным своим рукавом, и заговорил: «Не бойся, дочурка, ничего. Ссора случиться может, но ведь и те тоже шляхтичи, и вместе на него не нападут, а по рыцарскому обычаю вызовут на поединок. А уж там он с ними справится, хотя бы ему пришлось драться с обоими сразу. Что же касается дочери Юранда, про которую ты слыхала, так я тебе только то скажу, что свадьбе этой не бывать». «Если ему та милее, так и мне он не нужен», — сквозь слезы отвечала Егенка. «Так чего же ты ревешь?» «Боюсь за него». «Эх, бабий ум», — смеясь сказал аббат. И, наклонившись к уху Егенки, он продолжал: «Смекни-ка, девочка, что если даже он и женится на тебе, так не раз случится ему подраться, на то он шляхтич». Тут он наклонился еще ниже и прибавил: «А на тебе он женится даже скоро, уж это как бог свят». «Чего ему жениться?» — отвечала Егенка. Но в то же время она начала улыбаться сквозь слезы, поглядывая на аббата, точно хотела спросить, откуда он это знает. Между тем Збышка, вернувшись в кшесню, отправился прямо к ксензу, потому что он на самом деле хотел дать денег на обедню за здоровье Мацки, а, устроив это дело, направился прямо к постоялому двору, где надеялся застать молодого Вилька из Бжозовой и Чтана из Рогова. Действительно, он застал там обоих, и, кроме того, еще множество народу, и шляхты, и мужиков, и нескольких скоморохов, показывавших разные немецкие штуки. В первые минуты он, однако, не мог никого разглядеть, потому что окна корчмы, затянутые воловьим пузырем, пропускали мало света, Только после того, как слуга подбросил в камин сосновых веток, Збышка увидел в углу за пивными бочонками волосатое лицо Чтана и злое нахмуренное лицо Вилька из Бжозовой. Тогда он медленно стал приближаться к ним, расталкивая по дороге людей, а подойдя, ударил кулаком по столу с такой силой, что весь постоялый двор вздрогнул. Они тотчас встали и начали поспешно поворачивать кожаные свои пояса, но прежде чем они успели схватиться за рукоятки мечей, Збышка бросил на стол рукавицу и, говоря в нос, как обычно говорили рыцари, бросая вызов, произнес следующие неожиданные для всех слова. «Если кто-либо из вас или кто-либо из людей рыцарского сословия, находящихся в этой комнате, станет оспаривать то, что прекраснейшая и добродетельнейшая в мире девица есть панна Данута, дочь Юранда из Спыхова, то я того вызываю на конный или пеший бой, до первого падения или до последнего дыхания». Удивились Вильк и Чтан, как удивился бы и аббат, если бы услышал что-либо подобное, и с минуту не могли выговорить ни слова. «Это что за панна? Ведь им же нужна Егенка, а не она. А если этому олуху нужна не Егенка, то чего ему от них нужно? Зачем он рассердил их перед костелом? Зачем пришел сюда и зачем ищет с ними ссоры?» От этих вопросов в головах у них образовалась такая каша, что они широко раскрыли рты, а Чтан так вытаращил глаза, точно видел перед собой не человека, а какую-то диковину немецкую. Но более умный Вильк, немного знавший рыцарские обычаи и то, что рыцари иногда дают обет одним женщинам, а женятся на других, подумал, что в данном случае может быть то же самое, и что раз случается возможность вступиться за Егенку, то надо немедля этой возможностью воспользоваться. Поэтому он вышел из-за стола и, подойдя со зловещим лицом к Збышке, спросил: «Ах ты, собачий сын! Разве не Егенка дочь Зыха, прекраснейшая из девиц?» Вслед за ним вышел Чтан, а люди стали уже собираться вокруг них, потому что всем уже было ясно, что дело это пустяками не кончится.